Глава 13. Игнорировать настойчиво греющуюся под щекой подушку становилось все сложнее. Повозившись на смятой простыне, с трудом выбравшись из-под руки Себастьяна, Мэр все же нащупала амулет связи и с тяжким вздохом считала сообщение. И сообщение ей не понравилось. Да не просто не понравилось, а заставило усомниться, не спит ли она до сих пор. Озабоченно хмурясь, Мэр зачем-то зажгла над головой тусклый огонек ночника и прослушала запись повторно. «Подменыш, проснись и пой! Светлому кругу надо приложить подорожник!» Тут возник закономерный вопрос. Нет, даже два. Почему лорд-менталист вдруг заделался мальчиком на побегушках у Светлого круга, и отчего крайней оказалась Мэр? Даже если забыть, что в столице имеется другая темная аномалия, Анаис Флевретти, у светлых архимагов наверняка есть свои целители на все случаи жизни. Что ж, видимо, на этот случай никого не нашлось. Еще с минуту, уныло поглядев в потолок, Мэр запросила у Фалька координаты на перемещение и села на постели. Оглянулась на спящего Себастьяна и искренне пожалела, что когда-то вообще дала свои ментальные параметры всей этой столичной братии. Потому как именно сейчас уходить от своего личного белобрысого несчастья категорически не хотелось. Прошло всего несколько дней с визита в дом Фалька, и с тех пор Себастьян стал другим. Озадаченный, напуганный и отстраненный сильнее прежнего, он исчез в лесу вместе со своим луком почти на сутки, заставив Мэр изрядно понервничать. А когда вернулся, притащил на плечах оленя. И на первую же попытку расспросить, какой бизнес, собственно, творится, посмотрел так, что впору было бежать из своего же дома без оглядки. Такой Себастьян откровенно пугал. И что уж там, возбуждал до дрожи в коленях, стоило ему только приблизиться. К счастью, вооруженное перемирие со второй стороной его личности установилось довольно быстро, вернув Мэр ее Себастьяна. Наглого, бессовестного и с таким самомнением, что покойному Гейбрелу впору волчком крутиться в чертогах Хладной. А еще ласкового, горячего и крепко прижимающего к себе холодными ночами. «Что, опять?» — послышался чуть сиплый голос Себастьяна, который, очевидно, почувствовал, что она отстранилась. У нормального человека, разбуженного посреди ночи, вид был бы помятый и сонный. Однако ж ее несчастье выглядело так, будто собралось кого-то убить и съесть. «Ты одна, что ли, работаешь в вашей богадельне? Давай соврем, что я взял тебя в плен и не пускаю». «А, ясно». Он решил, что это очередной вызов от дежурного целителя. «Всего лишь соврем?» — деланно изумилась Мэр. «Что-то ты нынче мелко плаваешь, чудище лесное». «А, я просто еще не проснулся». Себастьян вроде как расслабился и даже улыбнулся краем рта. Однако в воздухе отчетливо веяло настороженностью и недовольством. Как же, всякие недужные засранцы посмели покушаться на внимание его феи. Это немного раздражало. И Мэр могла бы в самых красочных выражениях поведать, что кто-то здесь изволил вконец охренеть. Но не стала. Все-таки она понимала причину такого поведения и чувствовала за собой вину. И неделя не прошло с того знаменательного дня, как она ушла на работу и вернулась только 27 часов спустя. Ну, как вернулась? До портала вроде дошла, а дальше ее тельце в отключке волок на своих могучих плечах сам коммодор Ларсон, в доме которого Мэр и провела большую часть дежурства. Жена командера, тяжело переносившая беременность, едва не потеряла ребенка. В будущем Мэр собиралась вызвать преждевременные роды, но сейчас было слишком рано. Так что пришлось угрохать всю ночь и резерв на то, чтобы Арделия и нерожденный младенец дружно не отправились к Хладной. Само собой, про Себастьяна Мэр тогда не забыла. Вот только за все это время они с Фалька не додумались одарить его даже самым завалящим ментальным амулетом. Сначала это было попросту вредно и опасно, а затем стало как-то не до того. Пришлось искать окольные пути для связи, и выбирать тут оказалось нечего. Себастьян, без того взвинченный от пропажи особо ценной фейки, полночи провел в компании Фрэнсиса. Тот, естественно, не мог просто сказать, где потерялась ушастая пропажа, и выместись себе по добру-поздорову. Что удивительно, в ходе этого трогательного общения ни один из двух белобрысых поганцев не пострадал. «Лучше засыпай обратно. И не дуйся». В итоге миролюбиво пробормотала мэр, склонившись над своим поганцем и прижавшись губами к прохладному лбу. Себастьян тут же шустро зарылся рукой в ее волосы, не давая отстраниться, и явно вознамерился получить нормальный поцелуй. Но получил только подушкой по голове. Мэр была научена горьким опытом. Сначала тебя якобы просто хотят поцеловать на прощание, а потом ты вдруг лежишь, пытаешься отдышаться и уже опаздываешь на добрых 40 минут. Но поганец же. Наглый, приставучий и ужасно хитрый. И такой свой, что порой даже страшно делалось. Себастьян Ле Ернхард, даже не думай. Она выпрямилась и возмущенно скрестила руки на груди. «Нет, и еще раз нет. Это не сработает». «Ты хотела сказать, не сработает снова?» Себастьян, приподнявшись на локте, препротивно ухмыльнулся. «Моя фея, но я же не смогу спать, если не проверю». «Выпей зелье, там на верхней полочке еще осталось», — флегматично посоветовала мэр, снимая с вешалки чистую рубашку. «Разумеется, привычно черную. На черном кровь не так заметна». «Ну а что? Неизвестно еще, каких размеров подорожник придется прикладывать к светлым занудам». «Совесть у тебя есть, а?» «А как же? Это на тебя у богинь ее явно не хватило». «Ой, все, иди уже!» — буркнул Себастьян, прижимая к груди огревшую его подушку и до бездны оскорбленно глядя на свою вероломную фею. Та, впрочем, только глаза закатила. «Не, это тоже не сработает. Но я должен был попытаться». Мэр громко фыркнула и покачала головой. «Бастиан, несчастье мое, ты не сносен». Смилостивившись, она все же поцеловала его на прощание и пригладила взлохмаченные светлые волосы. Себастьян выдал еще одну ухмылочку, но руки распускал в пределах разумного. Несмотря на зашкаливавшую самоуверенность и подчас невыносимую наглость, он все же прекрасно чувствовал границы, переходить которые не следовало. «Не знаю, что там у них случилось, но постараюсь закончить поскорее. Если задержусь, предупрежу». Себастьян кивнул и задумчиво потрогал новенький амулет, который носил почти не снимая. Кучей надоедливых приятелей, бессовестно названивающих аж в 9 утра, у него пока не было. Вот привычка снимать побрякушку на ночь и не выработалась. «Только вернись уж как-нибудь на своих двоих», — съязвил он. «Вернусь». 100% уверенности, впрочем, у нее не было. Кто его знает, этот светлый круг? Портал выбросил мэр на краю порядком увядшего, но все равно симпатичного садика в южном стиле. Посреди него высился небольшой особняк вполне себе имперского типа. Мэр склонила голову на бок, с любопытством разглядывая красно-коричневый, похожий на башню трехэтажный дом, с высокими стенами и просторной террасой. Явно новая постройка. Алхимики наладили производство силикатного кирпича каких-то 10 лет назад. Определенно, она бы запомнила, если бы довелось побывать тут прежде. «Любуешься, подменыш?» — послышался сбоку желчный голос Фалька. Тот как-то умудрился неслышно покрасться к ней и теперь тоже глядел на дом неизвестного мэр-мага. «Гляди-ка, Эдвард отстроил башенку. Не иначе, как дают о себе знать его плохо скрытые склонности». «У меня сейчас такое чувство, что я пришла на середине разговора». «Что еще за Эдвард?» «Гриффит». «Ах, этот Эдвард». Эдвард Гриффит в столице был известен прежде всего своей показной толерантностью ко всему на свете, а также тем, что женщины бегут от него как от чумы, ну, если верить кулуарным сплетням. Он возглавлял Светлый Круг последние пару лет, с тех пор, как на покой ушла архимаг Лавиолет, весьма милая дама в почтенных летах. Мэр навещала ее пару раз в месяц и помогала поддерживать пошатнувшееся здоровье. Насколько она знала, Морелла Рагнар от места первой в круге спешно отказалась, и выбор закономерно пал на третьего по силе. Неплохой карьерный рост для сравнительно молодого архимага. Вроде бы Гриффиту было лет 70 с небольшим, ровесник леди Рангрид и дорогуши Грегора. Мэйр нахмурилась и искоса поглядела на Уилла, обуреваемая нехорошими предчувствиями. «Я ведь не самому Гриффиту понадобилась, правда, Уилл?» Фалька виновато пожал плечами, как если бы не мог ответить ни да, ни нет. «У него опять Нельтон с цепи сорвался!» Мэйр хотелось бы удивиться. Однако она лишь протяжно выдохнула и ничего не сказала. «По мне, там нечего тебе рядом с ним делать», — продолжил Уилл на удивление мрачный тон. «Но Анаис наотрез отказывается иметь с ним дело. Ты же знаешь, какие они с Блэр друзья. А Киара люто ненавидит Нельтона, поэтому...» «Все в порядке, Уилл. Это моя работа». Мэйр старалась не показывать, какой дискомфорт ей доставляет сама мысль о том, чтобы остаться наедине с Грегором Нельтоном. Неправильно это. Отказывать в помощи из-за личной неприязни, как поступила Анаис. «Пострадавшие?» — деловито уточнила она. Фалька кивнул и зашагал в сторону террасы, жестом велев следовать за собой. «Двое. Ожоги второй и третьей степеней». Мэр, поперхнувшись, сбила с шага. «Так чего мы треплемся-то?» Она едва не рванула вперед, однако ее придержали за локоть. «Обожди, подменыш. Им не больно. Я заглушки поставил и сон нагнал. Разберись сначала с Грегором». Пришлось согласиться. Пострадавшие, получив обезболивание от самого лорда-менталиста, впрямь могут подождать. Лучше уж позаботиться, чтобы чокнутый ублюдок Нельтон еще кого-нибудь не превратил в подобие хорошо прожаренного стейка. Уже с крыльца можно было расслышать спор на повышенных тонах. К своему изумлению, Мэйр узнала среди спорщиков лорда-канцлера, а канцлер, орущий на кого-то, просто нечто из ряда вон. Порядком заинтригованная, Мэйр толкнула дверь и, миновав просторный холл, замерла на пороге ярко освещенной элегантной гостиной в жемчужных тонах. Кто бы знал почему, но Мэйр от Гриффита ожидала чего-то менее женственного. В креслах, мягких даже на вид, восседали двое архимагов. Светлый менталист, имени которого она не помнила, и леди Линна Кинтера. Черноволосая некромантка в струящемся темном платье выглядела жутко неуместно посреди всего этого постельного убранства. Завидев Мэйр, она любезно кивнула и устремила выразительный насмешливый взгляд на Эдварда Гриффита. Именно он ругался с лордом-канцлером. «Да ради всех богов!» Гриффит нервно переминался с ноги на ногу, вперив в канцлера свирепый взор. «Почему я вынужден объяснять, что тебе должно действовать на благо империи?» «Я и хочу действовать на благо империи!» Необычайно холодно и зло ответствовал Дорих, обычно считавший проявление эмоций чем-то до нельзя вульгарным. «Империи не нужно, чтобы по ее улицам расхаживал неуравновешенный сатист, по огневой мощи способный заткнуть за пояс половину лордов Инферно. И кто ты в бездну такой, чтобы что-то мне объяснять? Я канцлер империи, выше меня стоит лишь правящая чета». «И даже они преданно заглядывают мне в рот, а ты всего лишь чванливый хрен в белой рясе», — закончила мэр про себя, вызвав кривые ухмылки на лицах светлого менталиста и подоспевшего Фалька. «Так дело было не на улицах», — почти шутливо заметил Гриффит, немедленно сбавив тон. Внутри Мэйр медленно, но верно крепла антипатия к этому лощеному и такому приятному на вид магу. «Ладно тебе, Арлен. Подумаешь, парочка феек попала под горячую руку. Они живы и почти здоровы. А даже будь иначе, так и что? Это всего лишь шлюхи. Это подданные империи. И неважно, шлюхи они или знатные вельможи. Никто не будет сжечь заживо наших подданных, покуда я над этим властен», — отчеканил Дорих металлическим тоном, какого мэр прежде у него не слышала. «Никто. Грегор умрет». «Господа, мне казалось, я пришла лечить Грегора, а не умершлеть. С этим к душечке Киаре, пожалуйста», — заявила она, решив, что пора вмешаться. «Если вы закончили лаяться, мне кто-нибудь объяснит толком, что опять натворил этот несдержанный кретин?» Гриффит немедля уставился на нее эдакими преданными щенячьими глазами. «Темной ночи, Мэй Райан. начал он почти радостно. «Ничего такого, с чем вы не имели дела прежде. Должно быть, мы слишком нагрузили Грегора работой в последнее время. Уж вы-то знаете, как хрупка его душевная организация». «Да похрен мне на его душевную организацию, когда он двух человек чуть не ухлопал. Покороче, можно?» Архимаг чуть нахмурился, словно собираясь с мыслями. Но тут подала голос леди Линна. «Он чуть не разгромил розы и шипы. Повезло, что я была там же. Это, знаешь ли, мой любимый бордель. Я угомонила Нельтона и сразу доложила о происшествии первым в круге. Обоим, да. Обошлись малой кровью, но те двое, что обслуживали его, сильно пострадали. Я знаю, что Лотта и Лоттер — любимчики Грегора. Вообще-то очень странно, что он так с ними поступил». Она передернула плечами, белеющими над глубоким вырезом платья. «С другой стороны, чему удивляться? По этому полоумному ханже давно уж погребальный костер плачет». Несмотря на свои гуманные убеждения, мэр склонна была согласиться. Ни с того ни с сего наброситься на слабых, беспомощных, ни в чем не повинных людей. Конечно, в империи все знают, что публичные дома роз и шипов обслуживают клиентуру со специфическими вкусами. Но отлупить кого-то ремнем по взаимному согласию — это совсем не то же самое, что взять и поджечь заживо. «Он не по злому умыслу!» Гриффит, естественно, бросился на защиту своего дружка. «Это уже установлено. Грегор просто... просто начал поджигать все вокруг!» Прохладным тоном перебил его до сих пор молчавший Фалька. «Этой грёбаной огневухе никакой пожар не страшен. А бедняги чудом дожили до твоего прибытия. Кстати, Эдвард, а где это ты шлялся? Почему не составил драгоценному другу компанию?» «Боги, Уилл, сколько можно?» — раздраженно пробормотал канцлер себе под нос. Эдвард неприязненно глянул на лорда-менталиста, прежде чем ответить. «Не знаю, как тебе, Вилмор, а мне ни к чему посещать бордели. Я, знаешь ли, женат». «Что, опять? Тебе еще не надоело разводиться?» «Да вашу ж мать, мальчики, снимите комнату!» — рявкнула мэр, совсем не настроенная слушать чужую грызню, пока где-то в доме обретается неадекватный Грегор Нельтон и две его жертвы в тяжелом состоянии. Оба архимага едва не подпрыгнули на месте. Уиллу даже хватило совести состроить виноватую физиономию. «Все в бездну. Я услышала даже больше, чем хотела. Отведите меня к Нельтону». Грегора заперли в одной из небольших комнат на первом этаже. Гриффит, к его чести, додумался заклясть эту комнатку на огнеупорность. Не то чтобы мэр всерьез боялась вспыхнуть синим пламенем, ну да здесь никакая осторожность лишней не будет. Она чуть слышно выдохнула и, переступив порог комнаты, закрыла за собой дверь. Нельтон скинулся на шум и, разглядев гостью, отшатнулся в испуге. Уголки его красиво очерченного рта нервно задергались. Покрасневшие глаза смотрели виновато и даже как-то страдальчески. «Помогите мне!» — просипел он, заламывая руки. «Мой Райан, я не понимаю, что происходит. Не понимаю, зачем сделал это. Пожалуйста, помогите мне, Мэй Райан!» Мэр медленно пошла к нему. Жалость в ней изо всех сил боролась с невыразимой годливостью. Она не хотела помогать этому ублюдку. Но должна была. Вот в чем беда. Она должна ни канцлеру, ни первому в круге, себе самой. «Темные ночи, Грегор», — проговорила она как можно дружелюбно. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам. Уверена, вы не желали никому зла». «Ну, может, и не так уж уверена. Однако испытываемые Нельтоном эмоции — стыд, испуг, жгучая ненависть к самому себе — были неподдельны». «Просто вы...» «Я болен», — угрюмо перебил Нельтон, шмыгнув носом. «Разве я могу теперь это отрицать?» Он впился в мэр испытующим взглядом и прибавил на удивление проницательно. «Разве вы хотите помогать мне после того, что вы увидели, что я сделал?» «Я пока еще не видела», — бесстрастно откликнулась мэр. «Лорд Вилмар сказал, что лучше сначала заняться вами, Грегор». После этих слов тот немного посветлел лицом. «В таком случае у него все же есть сердце. Не хочу, чтобы вы это видели. Что вы обо мне тогда подумаете? Я сам себе противен после того, что сделал». Грегор, казалось, готов был утопиться в собственной вине. По нездорово бледному лицу потекли слезы. Было странно и жутко видеть напыщенного архимага таким жалким, почти сломленным. «Лотта и Лотар — очень милые создания, и они мне нравились. Поверьте, Мэй Райан, я не хотел причинить им вреда». Тут Грегор, конечно, слукавил. Вред им причинить он хотел, да и наверняка причинял не раз. Тот вред, что прописан в их трудовом договоре. И все же мэр была склонна поверить, что Нельтон вовсе не хотел превращать своих шлюх в пару хрустящих котлеток. «Я знаю», — продолжил Грегор, утершись рукавом. «Знаю, что у вас сложилось превратное мнение обо мне и моих предпочтениях. Но я не делал ничего плохого. И вам бы не сделал, Мэй Райан, если бы вы только...» «С ума сойти!» — возмутилась мэр про себя. «Он опять за свое, даже в такой момент!» «Грегор, я ваш целитель. Я буду вам другом, если захотите. Однако ваше внимание мне не по вкусу. Кроме того, я теперь не свободна». Вот этого точно не стоило говорить. Или стоило? По крайней мере, Грегор сделался куда больше похож на самого себя. Лицо его отвердело, в темных глазах засветились презрение и гнев. «Я знал, что эта тварь запустит в тебя когти!» — негромко процедил он, вдруг оставив излюбленный формальный тон. «Не думал, что так скоро. И все же знал. Как он на тебя смотрел тогда? Как на то, что уже принадлежит ему, этот маленький злобный мерзавец? Ох, Мэй Райан!» Нельтон сокрушенно покачал непривычно лохматой головой. «Ты еще так молода и наивна. Неудивительно, что этот монстр столь легко смог задурить тебе голову. Этот монстр с последней вашей встречи убивал лишь дичь в лесу», — отчеканила мэр голосом, полным холодной ярости. «И больше он никого не угробил, никого не покалечил, даже больно никому не сделал. А вы, Грегор?» Это сработало. Разъярившийся было архимаг тут же сдулся в прежнее свое жалкое подобие и бессильно плюхнулся обратно в стоящее возле окна кресло. Тоже, надо надеяться, огнеупорное. «Вы правы, Мэй Райан», — чуть натреснутым голосом прошептал он. «Ох, богиня пресветлая, как же вы правы!» Он понуро опустил голову и добавил чуть громче. «Я полностью в ваших руках. Делайте, что хотите». Приведя в относительный порядок Грегора, едва сознающего, где он и что происходит, мэр сочла за благо усыпить его и заняться уже, наконец, теми несчастными, которых он изувечил. Даже будучи целителем, она оказалась не вполне готова к тому зрелищу, что ожидало ее в кукольного вида спаленке на втором этаже. Казалось, на беднягах не осталось живого места. Так бешеный огонь обезобразил их нежнейшую лилейную кожу, теперь почти вся она стала багровая, покрытая темными струпьями и жуткими пузырями. Хорошо, хоть лица пострадали меньше всего. Мэр вполне по силам оказалось вернуть им красоту за один раз. Чего, увы, не скажешь о телах. Там требовалось не менее 5 сеансов, притом с целителем иного профиля. Мэр даже помогла двойняшкам с отращиванием волос, ресниц и бровей, чтобы было не так тошно глядеться в зеркало. Хотя они сейчас определенно были не в состоянии оценить такую сердобольность. Хрупкий востроносый паренек с нежно-сиреневыми глазами вообще не реагировал на внешние раздражители, глядя в одну точку. Его хмурая зеленоглазая сестрица была поживее, но тоже не рвалась общаться. Только спросила, что с ними теперь будет, и сдержанно поблагодарила, услышав, что ничего плохого. По крайней мере, хотелось верить, что у несчастных жертв озверевшего архимага все будет хорошо. Наконец, худо-бедно исцелившись, двойняшки забрались в огромную двуспальную постель и, тесно прижавшись друг к другу, позволили себя усыпить. Мэйр с минуту тупо пялилась на них, затем с облегчением выдохнула и щелчком пальцев, отправив тяжелую аптечку обратно домой, вышла в холл. Она даже успела разыскать уборную, прежде чем ее вывернула всем съеденным накануне. «Это чудовищно! Все это! Грегор, сотворивший такое с беззащитными фейскими полукровками, чудовищен! И эти чванливые архимаги, что его изо всех сил покрывают! И я тоже, раз не убила его вместо того, чтобы лечить!» — подвела итог Мэйр, вытирая рукавом влажные глаза и сумрачно глядясь в зеркало. Все фейри похожи между собой. Тоненькие, стервозные, глазастые и сплошь долбанутой расцветки. И, наверное, глупо было искать у двойняшек свои черты. Ну да подсознание вообще странная штука. И волосы-то у них такие же черные, с лазурными переливами, и обрис губ вроде похож, а глаза у девушки точь-в-точь такие же зеленые. Мэр сердито тряхнула головой и, наспех умывшись, вышла из уборной, чтобы тут же попасть в загребущие ручищи Фалько. Буквально. Тот ухватил ее за плечи и, поглядев в лицо, недобро нахмурился. «Теперь-то я поняла, почему сначала ты отправил меня к Нельтону», — пробормотала Мэр, нервно заламывая руки. «Я бы убила его, Уилл, видят боги и богини, убила бы на месте». «Я знаю, подменыш. Моя воля, вы бы больше никогда не очутились в одной комнате». «Но я-то тут не по твоей воле!» Мэр махнула рукой в сторону лестницы, показывая, что, точнее, кого имеет в виду. «Знаешь, иногда мне так хочется стать обычным мажонком, средненьким и ничего из себя не представляющим, чтобы меня все оставили в покое». «Я знаю, подменыш», — повторил Уилл, и на короткое мгновение прижал ее к себе, обнимая, прежде чем отпустить и отойти на шаг. «Мне тоже хочется. А толку?» Мэр вздохнула и зябко обхватила себя руками. «Что с ними будет?» «Переночуют здесь, а потом отправим в лечебницу». Разумеется, лорду-менталисту не требовались уточнения, о ком идет речь. «Долечим, отцеплем золото и позаботимся, чтобы не болтали лишнего». «А Грегор?» Теперь настал его черед вздыхать. «Грегор проживет в Сентаре, чтобы ты каждый день да через день не моталась к нему по междугородке. Само собой, подменыш, к «поживет» прилагается приличная охрана и миленький огнеупорный домишко подальше от тебя». Если бы кто спросил Мэр, то ей все это здорово не нравилось. Однако она не могла не признать, что это самый разумный выход из ситуации. «Странно все это», — выдала она неожиданно для самой себя. «Грегор, конечно, тот еще подарочек, но что бы такое зверство?» Уилл смерил ее задумчиво оценивающим взглядом, прежде чем кивнуть. «У Грегора даже сейчас крутится в рабочей памяти мыслишка, что на него кто-то повлиял. Он ее от себя гонит, мол, нечего искать себе оправданий. Но я, как и ты, заметил странность происходящего». Слова Фалько принесли ей некоторое облегчение. Пусть Мэр и не любила Нельтона, но убивать его все равно не хотела. «Кому бы это понадобилось? Сводить его с ума?» «Ох, Мэр, да если бы я знал! Грегора много кто мечтает отправить в хладный чертог, сама понимаешь». Она понимала. И все же не могла отделаться от ощущения, что Уилл лукавит. Ну да ладно, это их с лордом грёбаным канцлером забота. А у Мэр иные заботы. «Подменыш, Себастьяну о выходках Грегора знать ни к чему. Это, я надеюсь, ты тоже понимаешь». «Да, вот эти самые заботы». Мэр силой растерла ноющие виски и спросила, не скрывая раздражения. Ты предлагаешь мне врать ему?» Уилл не впечатлился ни ее вопросом, ни укоризненным взглядом. «А как на художество Грегора отреагировала ты сама? Теперь представь, как отреагирует нестабильный пацан, влюбленный в тебя по уши. Вижу, прониклась. И потом, ну почему сразу врать?» — картинно изумился он. «Разумно умалчивать». «Разумно умалчивать», — мрачным эхом откликнулась Мэйр. «Да, Уилл, плохо ты еще знаешь своего племянничка. Этот что угодно и у кого угодно выпытает. Но поспорить тут сложно. Художество Грегора следует надежно упрятать в недрах подсознания и Себастьяну не показывать. Ради его же собственного блага. Парень только-только пришел в норму, и Мэйр не собиралась быть той, кто разрушит его едва обретенное равновесие. По крайней мере, ей этого до бездны не хотелось.